Дорогая церковь, радостно быть на этом месте. Dear church, I'm so grateful to be here. Вы знаете, эта неделя какая-то особенная была. This week was very special. Хотя и февраль за окном. Even though it's February outside. Но Бог подарил прекрасные дни. But God gave us amazing days. 3 дня я в майке ходил на работу. 3 days I was just in a t-shirt going to work. Открывая утром дверь, вдыхая глоток свежего воздуха, говорил: «Доброе утро, Господь». When I was opening a door in the morning, I was like, "Wow, good morning, Jesus." Насколько было прекрасно. How amazing it was. Ну, вчера налетел ветер, все поменялось. Yesterday the wind came in, everything changed. Я не знаю, как у вас, у нас там в Квикертауне шел град, гроза такая страшная была. I'm not sure about you, but we had hail in Quakertown. И все в мгновение поменялось. And in one moment, everything changed. И Господь сказал: «Сергей, хватит». God said, "Serge, is enough." Одевайся. You gotta dress up. Вообще, когда идет весна, предвкушение весны, что-то особенное происходит. When spring comes in and right before the spring, something special occurs. Когда мы смотрим на природу, какая-то непонятная, невидимая сила начинает все двигать вперед. When we look at the nature, some invisible power starts moving something. Когда я отвечаю за кемп, и ходишь, ты всегда видишь, что происходит вокруг. I'm responsible for the camp, so when I walk around, I see how everything changes at camp. Уже многие птички прилетели, которые должны были весной прилететь. A lot of birds already came back, those who were supposed to come in the spring. И каждый ищет свое место, чтобы сделать гнездышко. And everybody's looking to create their own nest. Когда ходишь по лесу, ты смотришь, как пробивается трава, цветочки. When you walk among the woods, you see the grass and flowers come in. И кто-то положил эти законы, которыми движется вся эта земля. And somebody has put those laws that the earth is around those. Природа что-то чувствует и начинает двигаться. The nature feels something and it starts moving. Я читал однажды, уже молодежи рассказывал много раз этот пример. I was reading, I told this example a lot of times to our youth. В одной лаборатории ученые сделали зернышко. In one lab, science made a seed. Они взяли живое, разложили его на молекулы, посмотрели, из чего оно состоит. They have put the seed and put it in the different molecules to see what does it consist of. И сделали свое. Они сделали оболочку, все внутрь сложили и посадили в землю. They made their own, everything around it, and they have planted. И ничего не произошло. And nothing happened. Они ждали, что что-то вырастет. They were waiting for something to grow. Но ничего не выросло. But nothing grew. Нету той жизни, что кто-то вложил в эти зернышки, в эти семечки. There is no life that somebody put that life in those seeds. Когда нету Бога, нету жизни. When there is no God, there is no life. Если нету Бога в семье, там нету мира. If there is no God in the family, there is no peace in that Если family. Нету Бога в правительстве, в стране бардак. If there is no God in the government, there is mess. И что-то особенное вот это все объединяет. And something special unites all of it. Весь этот миропорядок или вот эту вот всю природу, это все движение, оно одним словом можно характеризовать — любовь. All this nature, all this movement, we can just call with one word, it's love. Только Господу достаточно дотронуться до нашей души, и что-то с нами происходит. God just simply touch our soul and something happens. Когда вы смотрите на поверхность озера, when you look at the surface of the lake, когда нету ветра, оно гладкое, как стеклышко. When there's no wind, it's just so peaceful as a glass. Если взять маленький камушек и бросить, if you take a little rock and you just throw in it, что происходит? What's gonna happen? Начинаются волны. There's some waves start coming up. Богу достаточно дотронуться до твоей души. Simply, God just has to touch your soul. И что-то происходит. And something starts Она happening. Она трепещет. Перед Создателем It trembles своим. Before the Creator. Она знает своего Создателя. The soul knows her Creator. Вы знаете, я хотел бы сегодня немножко поговорить о любви. You know, today I would like to speak a little bit about love. И Бог говорит, что Слово Божье говорит, что Бог, Он есть любовь. And God's word says that God is love. И все Ему движется. And everything is moved by Him. И Он не раз доказывал нам свою любовь. And not once He has proven His love to us. И Библия говорит, что Бог доказал нам свою любовь как? And Bible says that God has proved His love to us how? Что Иисус Христос умер за нас. That Jesus Christ has died for us. Когда? When? Когда еще грешниками были. When we were sinners. Понимаете, легко любить человека, который хорошо к тебе относится. You understand, it's easy to love someone who actually treats you well. Когда что-то тебе делает. When somebody's helping you, doing Можно с ним куда-то сходить, пройтись. You can go walk with him. Но как полюбить того, кто что-то больно для тебя делает? But how do you love someone who does pain to you? Кто ненавидит тебя, кто обзывается who на тебя? Hates you, who calls you different names? Как такого возлюбить? How can you love that kind of person? Но Библия говорит, что Бог таких любит. But Bible says that God loves those people. И больше этого, Он умер за таких. And moreover, He has died for those people. И заметьте, когда Он умирал за нас, мы не были святыми. And remember, when He was dying for us, we were not holy. Он умирал за грешных нас, чтобы сделать нас святыми. He was dying for us when we were sinners, so we can become holy. Вы знаете, в этом мире что-то странное происходит. Do you know something interesting happens in this world? И Библия говорит, что и по причине умножения беззакония, Матфея 24 глава, во многих охладеет любовь. And it says that because of the mass. То есть, когда будет умножаться беззаконие, будет охладевать любовь. When we're gonna have unrighteousness in this world, the love will become more. Вы знаете, я смотрел, листал вчера некоторые странички в интернете и нашел небольшую статистику. I was looking through some links in the internet and I found some statistics. И эта статистика, она просто повергла меня в ужас. And this statistics just made me horrified. И с каждым годом она увеличивается и увеличивается. And annually it's increasing and increasing. Я заметил, что наша страна, оказывается, в США, где мы живем, I realized that our country where we live, United States, на пятом месте по числу разводов. It's on the fifth place of divorces. Россия на четвертом. The Russia is in the fourth place. Украина на шестом. Ukraine is on the sixth place. Белоруссия на втором. Belarus is on the second place. Что происходит? What's happening? Почему? Why? Если я, когда я смотрел по количеству абортов, это вообще, я иногда проезжаю возле церквей американских, там выставляют белые кресты, вы видели? When I look at the quantity of abortion, sometimes I pass some churches and they put like white crosses in front of it. И каждый крестик означает, это 1 миллион детских жизней. And one cross means 1 million lives of children. Давайте просто со стороны посмотрим. Если бы я вам рассказал и говорил, знаете, что есть такая страна, let's just look from the side, and if I'll tell you, there's one country, которая каждый год убивает почти 1.5 миллиона безвинных детей, that kills 1.5 million annually in innocent kids. Что бы вы сказали? What would you say? Надо туда войска ввести. You said no, we have to put some soldiers there. Поменять режим. Change the whole movement. Разбомбить все правительство. Destroy the entire government. Но это страна США. But this is the country of United States. Каждый год. Every single year. Официально. Officially. Убивается 1.5 миллиона младенцев. 1.5 million of children. Миллионов, друзья are killed. Мои. Millions, можете представить? Millions. Can you imagine? Этого не было раньше на земле we никогда. Did not have that before. Люди раньше сражались за жизнь. People were fighting for life. Мы говорим о демократии, правда? We're talking about democracy, right? Но каждый год официально умирают дети. But annually, officially, a lot of kids are dying. С кем мы боремся сегодня? Who are we fighting against? Мы посылаем целые войска ради одного террориста. We send tons of soldiers and one terrorist. А в клиниках гибнут дети. But in the hospitals, kids are dying. По причине умножения беззакония. Because the increase of their unrighteousness. Во многих охладеет любовь. The love will disappear. Вы знаете, что этот мир перемешал эти понятия. The world has mixed these kind of definitions. Мы иногда говорим о любви как о чем-то плотском. Sometimes we talk about love as something as a fleshly. И когда спрашиваешь у молодого человека, ну как ты любишь ее? And when you ask a young person, how do you love her? Что и он начинает, о, я с ней встречаюсь. And he starts telling you, oh, I date her. Хожу в ресторан. I go to the restaurant with дарю her. Дарю ей подарки. I give her gifts. Женится такой молодой человек. He got married that kind of person. Год, два, развод. Year, two, and then divorce. Так ты любил ее или не любил? So, did you love her or no? Что мы подразумеваем под словом любовь? What do we think or how do we find love? Иисус Христос так сильно любил нас, Jesus что отдал жизнь свою. Loved us so much that he has died and gave his life for us. И Бог говорит, что достигайте этой любви. And God says you have to work harder for love. И мы не можем жить в этом мире без любви. And we cannot live in this world without потому love. Что если мы ее теряем, because if we lose it, ее место занимает беззаконие. Unrighteousness takes its place. Разные грехи. All the different разные sins. Разные беззаконные законы, которые all принимаются unrighteous сейчас. Laws taking place. Вы знаете, возле меня, когда мы приехали в эту Америку, жила семья по соседству. Right next to me, when we came to United States, there was one family living next to me. У них было двое детишек. They had two kids. Мы прожили по 2 года там возле них. We were living for 2 years right next to them. И она забеременела третьим. And she got pregnant with a third child. И она отделилась такой радостью, что вот, наконец-то. She was so joyful. beautiful that finally они решили пожениться. They have decided to get married. Они посмотрели, что за эти 7 лет they have looked at during those past 7 years. Они подходят друг к другу. They match each other. И вот третий ребенок решили жениться. So now third child and they have decided to get married. Для этого меня был шок. I was in shock. Я смотрел на них, ну, вроде нормальная, порядочная семья. I was like, okay, this is a normal, good family. 7 лет они решали, любят друг друга или не Seven любят. Years they were deciding, did they love each other or no? Понимаете, что-то в этом мире поменялось с ног на головы. Something has changed in this world. Я вам хочу прочитать место всем вам знакомое. 1 Коринфянам. I would like to read one scripture that you all know. It's 1 Corinthians. 13 глава. Chapter 13. С первого стиха. Смотрите, что говорится о любви. Verse, it says, look what it says about love. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or clanging cymbal. То есть, смотрите, что здесь говорится. Даже если я говорю ангельскими языками, even if I speak with the angels' language, а любви не имею, but I do not have love, я просто как звон. I'm like a gong. Второй стих. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledges, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Понимаете, все, что мы можем достичь, ставится в ничто по сравнению с тем, если у нас нету любви. Do you understand that everything that we can accomplish, if there's no love, it's nothing. И дальше очень интересно. Я прошу вас внимательно вчитайтесь в эти слова. And further, а что же такое любовь? So what is love? Как понять, люблю я или не люблю? How do I understand if I love or I do not love? Или это просто плотские отношения? Or this is just a fleshly relationships? Смотрите, любовь долготерпит. Look. Милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, it's not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but if there are gifts or prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. Вы понимаете? Do you understand? И особенно здесь мне нравится, что любовь никогда не перестает. There's something special that love endures forever. Нельзя сказать, о, я знаете, я свою жену раньше больше любил, чем сегодня. You cannot say, oh, I loved my wife more before than right now. Нельзя измерить, что есть любовь чуть-чуть и есть любовь много. You cannot measure that there's little love and there's a lot of love. Это все равно, что сказать, у нас есть маленький Бог и есть большой Бог. It's the same if we would say we have a little God and then we have a big God. Если мы любим совершенно. If we love unconditionally. И любовь проявляется везде во всем. And we show love everywhere and everything. Не всегда можно любовь навязать человеку. Not always you can force love. Мы можем on научить person. Наших детей Писанию, как ходить в церковь, петь и молиться. We can teach our kids how to write, how to pray, how to come to church. Но если без любви, but there's no love, они вырастут никем. They will be nowhere, no Вы знаете, one when they grow up. Любовь надо проявлять. You have to express love. Любовь надо показывать. You have to show love. Я вам расскажу так несколько примеров у меня. I'm gonna give you a couple examples, stories. С детства моего. From my childhood. Я вам скажу, как я запомнил любовь моих родителей. I'll tell you how I remember a love of my parents. Они учили меня Писанию, они учили меня ходить в церковь. They taught me how to write, taught me how to come to church. Но если спросить нас вот о любви, я вам скажу вот что. But if you ask me about love, I would tell you the following. Я скажу, любовь проявлялась в отношениях между папой и мамой. I will tell you that the love was expressed between the relationship among mom and dad. Между папой и мной. between dad and myself. Это не были просто слова. Мама очень вкусно готовит. It wasn't just simple words. My mom cooks very good. Но когда папа готовил, but when dad cooks, это было что-то. It was something special. Это были те же самые макароны, it was the same pasta, но приготовленные папой с любовью для меня. But it was prepared by dad with love, prepared for myself. Я до сих пор помню день рождения, когда мы остались одни, мама куда-то уехала. I still remember my birthday when we stayed alone. My mom left somewhere. И папа накрыл самый вкусный стол в моем детстве. And dad had put the best meals on the table это in my life. Это были простые макароны. It was simple pasta. Это были папины. It was dad's pasta. Я помню, когда папа брал меня на рыбалку. I remember when dad took me fishing. И как учил меня ловить рыбу. And how he taught me how to fish. Я помню, как папа брал меня на качели. I remember how dad took me to a swings. И мы катались в этом парке Горького. And we were swinging in the park. Я помню зоопарки. I remember zoos. Но в то же самое время я помню папу на служении. But at the same time, I remember my dad in ministry. Я видел любовь, которая исходит от моего отца. I saw the love that was coming from him. И когда мы общаемся, я думаю, каждый из вас может сказать, что у вас в детстве были какие-то авторитеты. And when we talk, I'm sure everyone can say that you have some kind of authority or example people in your life, in your childhood. Я вам скажу по собственному опыту, когда я вырастал и мне начинал чуть-чуть проповедовать. And from my own experience, I'll tell you, when I was kind of like growing up and I started preaching little by little. У меня были проповедники, из которых я брал пример. I had some preachers that I took example of. Молодежь, это были простые славянские проповедники. Youth, it was just regular Slavic preachers. Они были самые лучшие. They were not the best ones. Может, они нигде не учились в библейских школах, но они так проповедовали. Maybe they didn't graduate Bible school, but they were preaching. Что 11-летний мальчик на заднем ряду трепетал и плакал. The good that 11 years old at the end was trembling and crying before God. Я рос и говорил, я хочу быть таким. I want to be like that. Это были для меня авторитет, но it wasn't a third example for me, but я всегда выходил из церкви и смотрел, как этот дядя ведет себя потом. I would always come out from church and I was looking, noticing, wanted to see how does he behave behind church. Как дядя относится к своим детям? How does he treat his kids? Как дядя относится к своей жене? How did this preacher treat his wife? И вот тогда я рисовал картину. And then I would draw a big picture. Я хочу быть таким. I want to be like him. Человеком, который не расходится со словами. A human that doesn't separate from который the говорит о любви из со сцены и показывает там внизу. A person внизу. Who talks about love on the stage and shows the love. У меня был один пастор, он проповедник, он всегда и до сих пор. I had one pastor, he's a preacher. Болеет сахарным диабетом. He is also has diabetes right now. Бог так сложил наши последние дни моей жизни в Белоруссии, что я очень близко с ним общался. I was very in close relationship with him during my last times in Belarus. Два раза я его спасал, он там переколол инсулин. He was putting insulin in his body, so I saved him for a couple times for overdosing. Но я скажу, что между им и мной действительно была какая-то братская любовь. But I can tell you that between him and me there was some brotherly love. Сестры, я вас не унижаю, но вот иногда такая бывает дружба у братьев, что sisters, I do not demolish you, but brothers somehow that's such a strong love. Когда ты начинаешь понимать, что действительно хорошо жить братьям вместе. When you really start to understand how good it is to live brothers together. Когда они делят девочек, да, мальчики. Или о чем-то таком говорят лишним, а когда просто ты находишься в служении, в общении. When you're together in ministry, in fellowship. Ездишь, проповедуешь. When you go spread the gospel together. Так вот этот человек, он, мы настолько чувствовали друг друга, что я вам расскажу вот один пример. So with this person we felt each other so well, so closely. So I'll tell you one example. Однажды были нелегкие времена в моей жизни и once there were hard times in my life. Вечером я остался дома. And in the evening I have stayed home. Сидел на кухне, плакал, молился. I was sitting in the kitchen crying, praying. Господи, как выйти из этой ситуации? And I was telling God, how can I come out of the situation? 100% знаю, что двери были дома закрыты и никого в доме не было. And I know that my doors were locked for 100%. Я не помню, сколько время было. I don't know what time it was. Но одна я плакал, молился, поднимаю глаза, напротив сидит этот брат. But I was crying and praying and I raise up my eyes and I see this brother right across sitting me. Я сначала такой шок от трепетания. Я действительно просил у Бога ответа. I was just in shock and trembling. Я просил really выход. Asking for God's answer. I was looking for exit. Я открываю глаза, и ответ сидит напротив меня. And I open my eyes and I see the his answer in front of me. Для меня был вопрос, как он попал в мой дом. My question was standing, how did he get into my house? Но я благодарил Бога, что он через этого брата принес ответ моей but жизни. I was so thankful that God brought his answer through this brother. Любите всегда и постоянно. Love always and constantly. Любовь никогда не прекращается. Love does not end. И не обманывайте себя, что о, мы походим чуть-чуть, полюбим друг друга, а потом посмотрим, любим, не любим. And Don't lie to yourself that, oh, we're going to talk, we're going to fellowship with each other, we're going to love with each other a little bit. И в пятом стихе там есть такие слова, что любовь не бесчинствует и не ищет своего. Love does not act unbecomingly. It does not seek its own. Любовь не требует что-то взамен. Love does not want something in return. Она любит на 100% и не требует ничего love назад. Love loves 100% and it doesn't ask for anything in return. Скажите, что мы могли Богу дать? Tell me what we were able to give to God. Чем мы таким обладаем, чтобы заплатить ему? What do we have something special that we can pay him? Но ответьте. Чем мы лучше других людей, которые там в мире? How are we better than those people that are in the world? Чем мы лучше тех людей, которые даже никогда не слышали о Боге? How are we better those people that never heard of God? Но мы сидим здесь, на этом месте. But we're here today sitting. Бог когда-то повстречал нас. God has met us once. Когда мы читаем притчу о блудном сыне, when we talk a proverb about prodigal son, мне очень нравится поведение отца в конце. I love the behavior of that father at the end. Вы знаете, что когда сын возвращался, when the son was coming back, отец где был в то время? Where was the father at that time? На дороге. He was on the path already. Скажите, у отца что, не было других занятий? Why, do you think dad did not have anything else to do? Это означает, что каждый день that means that every day, отец выходил на дорогу, the father would come out on the way, смотрел вдаль, he would look, и ждал сына. And he was waiting for son. И еще больше я вам скажу, что даже сдалека, and moreover, even from far away, по его походке, так как он двигался, он узнал, что это точно мой сын. By the way he walks and he moves, he knew that it was my son. И побежал навстречу. And he would run in for him, to him. Бог знает все про нас. God knows everything about us. Наш характер. He knows our character. Он знает все, что у нас внутри и снаружи. He knows everything that inside of us and outside of us. Дорогие мои, не пытайтесь обмануть его. Dear ones, do not try to lie to him. Не пытайтесь играть в любовь. Do not try to play in game love. Вы знаете, что каждое служение это особое. You know that every single service is very special. На каждом служении можно пережить эту любовь Божью. You can experience God's love at every single service. Рецепт очень простой. The recipe is simple. Закрой глаза. Close your eyes. Подними руки. Raise up your hands. И встреться с Богом. Встреть and его. And meet God. Не смотри, как на меня посмотрят. Do not think how people look at me. Иногда люди даже молятся, смотря так, что что-то свое из молитвы вытянуть. Sometimes people are praying that even like to get out some for themselves from the prayer. Я пою, чтобы что-то свое из этого получить. I sing to get something in return for my own benefit. Я еду на евангелизацию, чтобы свое что-то получить. I go to evangelize just to return something for myself for benefit. Но любовь никогда не ищет своего. But love never seeks its own. Вы знаете, что в моей жизни, в жизни моей семьи в этом году произошло такое чудо. You know that in my life, in the life of my family, there was a miracle this year. Кто-то оказал нам любовь. Somebody showed us love. И после Нового года к нам пришла посылка домой. And after New Year, we received a package. Я не знаю, кто вы. I'm not sure who you are. Пусть будут благословены руки ваши и ваш дом. But may God bless your hands я and знаю, your house. Я знаю, что вы сидите здесь. I know that you sit here right now. Там был чай. There was tea. И чай дорогой, мы такое не позволили себе купить. It was very expensive tea. We could not afford ourselves. Чудо вот в чем. The miracle is what in that. Два года. Two years. К нам два месяца к нам приезжают гости очень часто. For two months we have a lot of guests coming to our house. Мы их поим этим чаем. We give them this tea to drink. И он не заканчивается. And it doesn't end. Мы настолько много его пьем. We drink it so much. И когда жена идет заваривать чай, я думаю, ну все, наверное, сейчас последнее высыпет. And when my wife started making tea, I'm thinking, okay, this is the last one. Но он не заканчивается. But it doesn't end. Приезжайте, докажу. You can come over my house, I can prove it to you. Потому что этот подарок был сделан с любовью. Because this gift was made with love. Делайте друг другу добро. Do и не ищите ничего взамен. And do not look for something in return. Любите друг друга. Love each other. Вы знаете, что в ноябре месяце мы как-то вышли с семьей вечером из церкви. You know, in November we were walking out of church with our family. И надо было, ехать домой, детей спать ложить. And we were supposed to go home and put the kids to sleep. Но мы заметили, что кто-то в нашу машину за щетки положил гифт-карточку. But we saw that we have behind our windshields a gift card somebody put. Ну случаются такие чудеса. These kind of miracles happen. Они очень приятны. They're so pleasant. Я благословляю тебя, дорогой человек. I bless you, dear brother, sister. Этот вечер для моей семьи был незабываемый. That evening for my family was unforgettable. Мы поехали в этот ресторан. We went to this restaurant. Мы имели такое прекрасное общение. We had such an amazing fellowship. Огромное спасибо этим добрым людям. Thank you so much, these people. Ничего в нашей жизни не происходит случайно. Nothing happens in our life by coincidence. Если ты служишь Богу, это не случайно. If you serve God, this is not a coincidence. На твоем месте мог бы быть другой. Someone else could be in your Но place. Но именно ты служишь. But you are in this ministry. Оказывай любовь. Show love. Дари эту любовь. Give that Почему love. Узнают мы нас, что мы его ученики? How do people see that we are his disciples? Потому что между нами что? Because among us we have what? Love. По-другому не узнают There's люди. No other way that we'll see По-другому that мы одинаковые, как и все остальные. Otherwise we're the same as Но other когда people. Божья любовь среди нас, But то люди God's тянутся. Among us, people get attached to us. Они бегут туда. People run there. Сегодня так важно Today is very important этому миру показать любовь. To show love to this world. Простую. It's simple. Без всяких там выгод. Without any benefits to ourselves. Просто любить. Just simply love. Я знаю одного проповедника, который постоянно тянул домой бомжей с улицы. I know one preacher who would always invite and take homeless into his house. Я думаю, вам многим это знакомо. I know that you probably know. Когда он рассказывал, он говорит мне, ты знаешь, Сергей, сколько раз меня обокрали они? When he was telling me the story, he said, you know how many times I was robbed. И семья большая у него. And he has a big family. Я говорю, ну и что вы решили? And I said, okay, so what did you decide? Пойду найду новых. He said, I'm gonna go and find new homeless. Есть люди, которые ездят в тюрьме, они есть в нашей церкви. There are people who go to prisons. We have those people in our church. И никто об этом не знает. And nobody knows about that. Но они едут туда, служат этим людям. But they go there, they minister to those people. Кто-то кормит людей, и мы даже об этом не знаем, голодных. Somebody feeds those people hungry, and we don't even know about that. И мы об этом не знаем. We don't know about that. Но они делают эту любовь, проявляют эту любовь. But they express, they show that love. Дорогие мои, а что если каждый из нас? Dear ones, what if Every single one of us. Что-то будет делать маленькое друг для друга. If we would do something little for each other. Несмотря на свое положение. Regardless of our status. Несмотря на сколько я знаменит. Regardless of how famous. Сколько есть у меня денег. Regardless of how much положение money в обществе. I have, my status in a society. А что-то маленькое буду делать для других. But something little I will do for others. Я уверен, что первое, что сделает, изменится этот город. I'm confident that the first thing will happen, this city will change. Потом изменится эта страна. Then this country will change. А потом изменится весь мир. And then entire world will Кто, как не мы, церковь, будем показывать любовь Божью? Who not, if not us, will show God's love? Кто не как мы сохраним эту чистоту и святость? Who, if not us, will save this purity? Дорогие мои, боритесь за любовь. Fight for love. Дорожите любовью. Value that love. Молодые семьи, то, что вы сейчас иногда переживаете, а, поругался, все, ой, зачем я ее взял, а зачем она мне нужна была? Young families, whatever you experience right now, where you maybe you regret. Вы знаете, что у наших пап и мам тоже так случалось? You know that our fathers, our mothers had the same misunderstandings. И если бы они останавливались на этом, то не было и нас бы, наверное. And if they would stop on that, we would probably not be here. Побеждайте, идите вперед. Be victorious and go Любовью. Straight forward. Go ahead with Ребята, love. Ребята, мы с вами немножко такие твердолобые немного. We are very maybe strong. Но иногда именно нам надо делать шаг вперед. But guys, it's even as often да, for us to do the step ahead. Братья, правда я говорю. We have to brothers, this is true. We have to make that step Мы ahead. Мы гордые. We are prideful. Очень гордые. Very prideful. Но на себе проверил, если Господь have, покрывает это любовью, I've experienced on myself, God covers with love. То именно через мужа приходит мир и любовь в семью. Then exactly from husband the love comes into так the family. Так Бог создал и сделал. This is how God created and made it. Хочу молиться с вами этой молитвой. I would like to pray together with you this Господь prayer. Чтобы Господь просто умножь нас любовь твою. So God will increase this love in твою us. Твою любовь. Your love in us. Твою чистую, святую любовь. Your pure and holy love. Которую ты когда-то доказал на Голгофском кресте. The ones you have proved on the cross. И каждый день, каждое утро обновляешь в нашей жизни. And daily you renew in our life. Помоги любить друг друга. Help us to love each other. Особенно врагов наших. Especially our enemies. Тех, кто обижают нас. Those who maybe treat us not well. Тот сильный человек, That который может любить и прощать. Who can forgive and love. Давайте встанем на наши ноги и будем Let's молиться. Stand up and pray.